изумлением смотрели мы на проходящие мимо десятитысячные стада. Порой казалось, что сама земля пришла в движение. Гну перемещались группами по 10, по 100 голов или выступали гуськом по вытоптанным тропам. Зебры старались держаться поближе к воде. Эти два вида преобладали, но мы видели также множество газелей Томпсона, стада газелей Гранта, конгонии Топи, а в одном месте насчитали около 200 антилоп кан. Кругом рыскали голодные гиены и шакалы, которые только и ждали случая броситься на отставших. Куда ни погляди, вся равнина занята животными, их просто не счесть. Часы прохлады, животные были полны энергии. Забавное зрелище представляли собой косматые гну. Быки подгоняли отставших коров и сражались с соперниками, а коровы трясли головами и брыкались, отгоняя самых назойливых преследователей. Целые армии маршировали мимо, поднимая облака пыли, так что приходилось тщательно прикрывать фотоаппараты, поэтому мы ничего не снимали. Вот галопом промчалось несколько сот зебр. И вдруг сквозь завесу пыли я увидела, как лев атаковал последнюю зебру в табуне. Он не рассчитал прыжка, и секундой позже также неудачно прыгнул другой лев. Когда облако развеялось, мы увидели обоих львов, они сидели под деревом. Один был старый, тощий. Должно быть, он всецело зависел от своего сильного и здорового товарища. Заросли кротолярии золотой лентой отмечали берега реки. Над этим желтым морем виднелись спины пяти слонов. Вечером мы вернулись к урочищу. Ребята оказались очень усталыми. Жеспа был особенно вялым. Он улегся возле моей машины. Несколько раз к нему подходила Эльса маленькая, он облизывал ее. А когда она остановилась поодаль, он подошел к ней и обнял. Гупа в это время ел мясо, но Джеспа дождался, пока смелеет Эльса маленькая, и только после этого потребовал у нас рыбий жир. Всю ночь Джеспа спал рядом с машиной. Утром мы решили обследовать протянувшуюся на 50 с лишним километров долину, с которой смыкалось урочище львят. Сперва ехали вдоль автомобильной колеи, но она вскоре пропала, и дальше надо было пробиваться сквозь высокую рощу человека траву и заросли колючей акации. Ее ветки были покрыты двойными шипами длиной до 5 сантиметров, и на них висели темно-коричневые орешки величиной с мяч. Эти мячики сделали муравьи. Они яростно защищали свою обитель, когда мы нечаянно их задели. Если жизнеспособность растений Африки зависит от числа колючек на них, эта акация всех переживет. Ее очень любят мухи цеце, так что нам тут пришлось совсем не сладко. Чем дальше мы уезжали, тем сильнее докучали нам мухи. Естественно, животные тут попадались редко, только носорогам по душе такие колючие дебри. Мы невольно завидовали их толстой шкуре. Долина переходила в открытую равнину, где мы увидели одинокую пальму. Обычно эти пальмы растут у воды. Тут бродило стадо топи, не меньше 3000 голов. Такого количества мы еще никогда не видели. Потом нам рассказали, что на этой равнине, которую топи почему-то особенно любят, их собирается до 5000. За 5 часов мы проехали всего 60 километров и предпочли вернуться кружным путем около 100 километров, только бы не встречаться опять с мухами цеце, муравьями и колючками. На обширной равнине мы снова видели огромные стада. Кое-где, словно часовые, стояли жирафы, высматривая львов. К урочищу мы добрались вечером и с радостью увидели, что львята уже ждут нас. Хорошо, если они начинают отвыкать от ночной жизни и берут пример со львов Серенгети, которые ничего не боятся и днем ходят в открытый. Когда мы убедимся, что наши львята сумели освоиться с новыми условиями, можно будет увереннее перевозить и других львов, которым грозит истребление. Ночь выдалась холодная. В 10 часов вечера львята ушли. Днем мы поехали за свежей добычей. По пути нам встретилась львица, которая раздирала только что убитую антилопу гну, всего в сотни метров от стада. Хищница совершенно не обратила на нас внимания. Возвращаясь через несколько часов, мы увидели, что она оттащила остатки туши к реке и спит в тени, задрав кверху лапы, а гнуты спокойно пасутся поодаль.